Менее чем через час мы были на месте. Замок Гуглов был не таким роскошным, как замок Стайна, и не таким изящным, как замок Красных Маков. Это было надежное, основательное старое здание, казалось, вросшее стенами в землю. Хозяева встретили нас приветливо. Никаких проблем, которые требовалось решить с помощью магии, у них не оказалось. Я спешно подыскивала предлог, как бы задержаться и расспросить их про визит пастуха. Но тут хозяйка любезно пригласила нас к столу. А мы совсем нелюбезно ухватились за ее приглашение. С завтрака у старосты прошло уже немало времени, и легкий голод уже успел перерасти в большой жор. Но если у меня это состояние было временным, то для хозяйской дочурки, по всей видимости, оно было делом обычным. Девица отличалась мясистым и масляным лицом, как блин, и крепко сбитой, из жира, фигурой. Младшую Гугл можно было смело выставлять супротив борца сумо и безо всяких сомнений ставить на победу первой. Готова поспорить, за один присест она уминает половину поросенка, пару куропаток, ведерко супа и тазик с вином. «Про Мадлен ничего не слышно», – поинтересовалась хозяйка. «Бедная девочка. Ее ищут», – вежливо ответила я, краем глаза поглядывая на ее дочурку. К моему удивлению, та довольствовалась небольшим кусочком мяса и без особого энтузиазма гоняла его по тарелке. Гостей, что ли, стесняется? А ночью потом опустошит половину запасов. Надо же как-то поддерживать запас жира в теле. Обменявшись еще десятком любезностей с госпожой Гугл и проглотив свиную отбивную, я перешла прямо к делу. «Я так люблю музыку», – намекнула я. Хозяин замка, его жена, трое сыновей и пышнотелая дочь хранили молчание. Увлеченно, за исключением последней, которая явно изнывала от скуки, опустошая тарелки. Если и было у них какое-то хобби, так только еда. Жирная, вредная, полная холестерина и оседающая на дне желудка тяжелым камнем. «У вас нет арфы, скрипки, там-тама, пианино, синтезатора. Это что ж я такое говорю-то?» «Нет», – энергично покачала головой хозяйка. «Пьяни в слугах не держим, а там и с синтезаторами, отродясь, к нам не забредали. Это что-то страшное?» «Новый вид нечисти?» – встрепенулся один из сыновей. «С двумя рядами клыков?» – вторил его брат. Едва сдерживая смех, я серьезно кивнула и пояснила. «Является на звуки музыки. У вас есть флейта, дудочка, труба?» «Отродясь не держали», – заверила мать благородного семейства. «Значит, нашествие этих там, синт и скрипов нам не грозит?» «И что, никто в замке не играет на музыкальных инструментах?» – разочарованно протянула я. «Что вы, у нас никогда музыкантов в роду не было». Версия таяла на глазах. «Если талант пастушка не передался никому из присутствующих, значит, этот случай из другой оперы». И никакого отношения к Софи и Дании не имеет. «Вот видишь, это просто совпадение», – ликовало мое оптимистичное «я». «Но если вы так любите музыку, вам нужно непременно послушать нашего племянника», – увидев мою огорченную физиономию, добавила хозяйка замка. «А что, он играет?» – оживилась я. «Еще как!» Я, правда, еще не слышала, но люди говорят, не только играет, но и сочиняет прелестные этюды. «А вы давно не виделись?» «Да уж две луны минуло». «И что же, он вам не сыграл?» «Так он тогда не играл». «Как так?» «Да вот так. Он тогда к нам погостить приехал, милый юноша, но никогда музыкой не интересовался. А к служанке брат из деревни пришел, пастушок». «Знаете, они все пиликают на своих дудочках». «Ну, дочка попросила, он и нам за ужином попиликал. Я-то ничего особенного не заметила, а вот Ульрик просто загорелся любовью к музыке. В тот же вечер собрался и укатил к себе. Я, говорит, чувствую в себе необыкновенный душевный подъем. Я теперь музыке учиться стану». А мы с Мадлен так смеялись. Пылкий юноша, знаете ли. «Ульрик?» переспросила я. «Как же я сразу не догадалась. С Мадлен?» «Ну да». «Она что у вас делала?» «Да привидения у нас расшалились, вот я ее и вызвала разобраться». «А, кстати, как они сейчас?» «Привидения? Да больше не беспокоили». Распрощавшись с гостеприимными хозяевами, мы спустились во двор. Возле наших лошадей вертелся белокурый паренек. Поодаль присела на бревно юная служанка. Ждали нас. Мальчишке требовалось обезболивающее для больной матери. Судя по описанию, та страдала желудочными коликами. Я протянула ему мешочек с успокаивающими травами, а он мне тусклую монетку. «Не надо», — отказалась я. «Ради мамы мне ничего не жалко», — насупился он. «Берите! Лучше купи что-нибудь для нее». Просияв, он умчался куда-то за угол дома. Вероятно, там находился черный вход для прислуги. Девушка робко приблизилась к нам. Не надо было быть ясновидицей, чтобы понять, какой недуг терзает ее юное сердце. Я протянула ей розовый флакон с приворотным зельем. Она поспешно спрятала его в карман фартука и хотела расплатиться со мной монетой. «Денег не возьму». Остановила я ее. «Я хочу знать, не происходило ли в замке чего-то странного с людьми? Может быть, у кого-то внезапно изменился характер или привычки?» «Среди прислуги ничего такого не замечала», – призадумалась девушка. «А вот молодую хозяйку не узнать». «Она стала мало есть?» – подсказала я. «Да, и не только это», – служанка замялась. «Понимаете, мисс Аманда не просто любила покушать, она была ужас как жадной до еды. Уж наестся, а остановиться не может. Бывало, столько за обедом съест, что потом животом полдня страдает. Уж мы думаем, к ужину не спустится. Какой там? Идет, как ни в чем не бывало, и опять пузо набивает. Ой!» Она испуганно глянула на меня. Я ободряюще улыбнулась. Служанка продолжила, понизив голос. «Грешно осуждать других, тем более господ. Ну уж молодая госпожа была отъявленная чревоугодница, чем от себя немало женихов отпугнула. А тут ее словно подменили. Не сказать, чтобы у нее совсем аппетит пропал, но она стала какой-то равнодушной к еде. Уже и похудеть успела». Все симптомы налицо. Один раз – случайность. Два раза – совпадение. Больше трех – уже повторение. Софи, Дания, пастух, теперь и младшая Гугл. Не удивлюсь, если на другом конце королевства – кто-то внезапно заразился обжорством. «И давно это с ней?» – задала я последний вопрос. «Уже четвертый день», – подумав, ответила служанка. «Госпожа как вернулась с бала в Брисе, так ничего есть не стала. То-то мы удивились». «Чего ж тут удивительного? Поужинала там, натанцевалась, устала и, вернувшись домой, повалилась спать». «Вы не знаете нашу госпожу?» Она, вернувшись с бала или званого ужина, первым делом отправлялась на кухню и отдавала распоряжение накрыть на стол. А уж скушать перед сном пяток булок да выпить кринку простокваши – для нее дело святое. «Было», – добавила она в заключение. Опустив служанку, я отыскала глазами Ива. За время нашего разговора он уже успел собрать вокруг себя ребятишек и кинжалом вытесать парочку незатейливых фигурок из деревяшек. Дети были в восторге и заметно приуныли, когда добрый дядя стал прощаться и запрыгнул в седло. «Куда теперь?» – спросила я. «Наведаемся в деревню Обломовка. Надеюсь, там не обнаружится малоежки, в один момент превратившейся в обжору, или ее коллеги по несчастью», – взмолилась я. «Слуги говорят, что на местных жителей напала страшная лень, и деревня пришла в полный упадок», – добавил рыцарь. «С таким-то названием неудивительно». «Подумать только», – покачал головой Ив. «Когда я был там в прошлом году, это были зажиточные крестьяне, работающие и деятельные, а деревня считалась одной из самых богатых и благоустроенных в королевстве». «В груди у меня похолодело». «Если неведомый маг расправляется уже с целыми деревнями, дело совсем плохо». По дороге я пересказала Иву разговор с Данией и пастухом и поделилась с ним своими подозрениями. «Изменение личности – очень сложное колдовство», – задумчиво произнес он, выслушав меня. и редко кто из магов соглашается иметь с этим дело». «Соглашается?» «Ну да. Как это обычно бывает? Отец – деспот, мать – алкоголичка или неуправляемые дети. Родные страдают и не в силах что-либо изменить сами, обращаются за помощью к магам». «Что-то вроде кодировки?» – удивилась я. «И есть такие, кто за это берется?» «Был», – поправил меня Ив. «Морис». «Жених Мадлен?» – вспомнила я. Ив кивнул. «И что с ним стало?» «То, чего и следовало ожидать», – грустно ответил рыцарь. «Морис был невероятно талантливым волшебником и благородным человеком. Он не ставил перед собой задачи ограничить проявление этих пороков или усмирить их на какое-то время. Он хотел с корнем вырвать их из человеческой души. Не знаю уж как, но это ему удалось. Он излечивал людей от жестокости и распутства, от лжи и скупости, от любви к вину и унынию, от гордости и алчности. А в один день он исчез. Говорят, что эти пороки завладели его собственной душой. Говорят, что он потерял человеческий облик и превратился в чудовище. Да мало ли что говорят. Мориса нет, его секрет утерян. И не каждому по силу повторить подобные опыты. Ивона, Севилла, Мадлен, Мелисса, Каролина, Лукас. Подсказала я имена пропавших волшебников. Даже если бы они объединили свои силы, это было бы невозможно. Решительно покачал головой Ив. Тогда кто? Ван Бол, Морис. Если бы они были живы и... Он в нерешительности взглянул на меня. И я. Завершила я за него. Или Селена. Или Селена. Согласился он. Значит, хочу я или нет, а распутывать это дело все равно придется. Потому что клубок расследования с большой вероятностью, погрешность в 10% оставим на совести воскресшего Ван Бола и объявившегося Мориса, приведет меня к настоящей волшебнице. И, быть может, тогда моя основная миссия здесь будет выполнена, и волшебник в голубом вертолете таки не замедлит явиться, чтобы припроводить меня в родные пенаты. Верить в то, что за этим стоит моя двойняшка, категорически не хотелось. Скорее уж она пала жертвой неизвестного мага, став первой из похищенных волшебников. А значит, и начинать следует с поиска пропавших магов. Что-то подсказывало мне, что кто-то таким образом заметает следы. И черных всадников, причастных к похищениям. А пока предстоит разобраться, что за внезапная разруха постигла одну счастливую деревню. Дорога шла в гору, и мы двигались пешком, ведя лошадей на поводу. Я не сразу заметила, как впереди показалась черная точка, а когда заметила, прятаться было уже поздно. Прямо нам навстречу направлялся дубина Френ, наемник, которому заплатили за смерть Селены. Уж его-то угловатую фигуру, культуриста, я узнаю из 200 метров. Был бы он на своих двоих, как в прошлый раз, могли бы еще попробовать оторваться. Но на этот раз детина восседал на рыжем коне. Я поспешно натянула амулет Рокси на шею и предупредила Ива о грозящей опасности. Тот и глазом не моргнул, лишь сжал рукоять меча, собираясь пустить его в дело. «Ты что делаешь?» Шикнула я. «Готовлюсь к бою». «Дурак!» Застонала я, вытаскивая из сумки веревку. «А ну-ка, слезай с коня и давай руки». «Зачем?» Искренне удивился он, но с коня спустился и руки протянул. Чем я быстренько и воспользовалась, наспех связав их между собой. Между нами и наемником оставалось не больше 100 метров. «Пленником будешь», объявила я, зачерпывая с земли горсть пыли и живописно распределяя ее по макушке и по вытянувшемуся лицу рыцаря. Не объяснять же ему, что мне почему-то жалко придурковатого детину, которого наняла неизвестная преступная брюнетка. «Ты что?» – возмутился Ив и получил скатанным батистовым платком в рот. Хороший ляп получился. Полюбовалась я под испепеляющим взглядом униженного и оскорбленного рыцаря. «Хозяйка здесь, пока я. Так что смирись и помалкивай». Ив бессильно застонал. «А вот это у тебя хорошо получается. Очень правдиво. Сможешь повторить на бис, когда Френ приблизится?» Руки Ива дернулись, но я лишь сильнее сжала кончик веревки в руках и приготовилась к встрече с моим неудачливым убийцей. Теперь я вела под уздцы обеих лошадей и еще тащила упирающегося из вредности рыцаря. «Бабуська!» – удивился подслеповатый Френ. Его вредный конь едва не вдарил мне в грудь копытом, а наездник только заметил старую знакомую. «Голубчик!» – проскрежетала я, скаля зубы в улыбке. «Тут ведьма не проезжала?» – простодушно поинтересовался он. «А то мне показалось, что я ее видел». «Зря я, получается, тогда спектакль с отравлением разыгрывала. Надо же, какой упорный. А впрочем, он или его хозяйка? Кто же она такая? Хотела бы я знать». «Показалось, сынок», — ласково кивнула я. «Ишь ты, какой дальнозоркий». «А я-то, бывает, на расстоянии хорошо вижу. А как поближе подъеду, так все перед глазами расплывается», — посетовал тот. «А ведьма ведь по что коварная бестия. Я уж думал, потравил ее. А ей хоть бы что». Он запнулся, глядя на чумазого рыцаря. «Это кто?» – выдавил он. «Да вот, поймала на огороде. Репу у меня воровал», – пожаловалась я. Ив возмущенно дернулся. «Веду в замок выкуп требовать». «Так это ведьмин хахаль!» Глаза Френа медленно наливались кровью. «Окстись, голубчик!» – дрожащим голосом пробормотала я. «И не хахаль он мне вовсе». «Он и есть», – взревел наемник. «Сейчас я из него всю подлую душу-то и вытрясу. Сейчас я все выведаю, где он свою кралю прячет». «Да что ты», – возрилась я. «Тот ведь русый, а этот совсем седой вон». Фрей подслеповато прищурился. «И правда. Тот ведь юноша совсем. «А этот старец!» – вдохновленно продолжила я. И, глядя, что наемник сомневается, поспешно добавила. «Я ведь тебе по стеснительности природной не сказала. Да только сластолюбец этот престарелый соблазнить меня пытался. На честь девичью покусился негодник. На силу его угомонила, да повязала». «Зря я это сказала», – наемник заверел на глазах. «На бабуську покусился?» – взревел он. «Да я сейчас его одной левой!» «А выкуп?» – пискнула я. «Он ведь мне золото обещал, чтобы избушку мою ветхую поправить». «Выкуп?» – не унимался защитник старушечьей чести. «Выкупом он собрался отделаться? Нет уж, пущай женится теперь!» Ив едва платком не подавился. Я едва не прослезилась. «Но как на такого балбеса можно обижаться? Душа-то у него вон добрая какая, за старушку незнакомую как радеет». «Так и ведь не хочет», – не удержавшись, брякнула я. «Я, говорит, благородных кровей, а ты кто?» «Ну, это дело поправимое», – заверил Френ, доставая дубину. «Сейчас я его убеждать буду». «Спасибо, сыночек», – остановила я его. «Да только я и сама за него не пойду. Боюсь, леший осерчает, как узнает, что другого ему предпочла». «Но это другое дело», – почесав голову, согласился детина. «Тогда делай с ним что хошь. А далеко ли до замка красных маков?» «А вон туда, под горочку и левее», – любезно указала я. «Не знаю уж, что ему понадобилось у любезной леди Делии. Неужто прослышал про девицу на выданье и решил попытать своих сил? Чем Френ не шутит? Но в любом случае то, что наши пути кардинально расходятся, не может не радовать».